166. Гуру. Бездонная сущность любого явления жизни неизменно приводит пытливый ум к вратам беспредельности. И тут начинается истинное познавание, ибо только признание беспредельности приводит к правильному пониманию сущего. Материя вечна, и вечна жизнь. И правильно утверждается формула научного знания, что ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, сменяя лишь только внешние формы своего выражения.